Я тут же состроила гримасу пресыщения богатой изобильной жизнью и лениво протянула. «Я хотела бы подарить своей матери на 60-летие что-нибудь бриллиантовое. Ну, впрочем, в пределах разумных цен». Девочка меня поняла, и перед моими очами заблестели сережки, кулончик и еще какие-то очаровательные мелочи. Внимательно все это разглядывая, я поинтересовалась. «А откуда бриллианты?» «Из Иркутска», — ответила девушка. «У нас все бриллианты оттуда. Магазин принадлежит фирме «Клондайк», так что здесь почти нет импорта». «Замечательно», — деланно обрадовалась я. «А то купишь турецкую подделку». Теперь мне стало понятно, откуда в магазине такой чудесный интерьер. Дизайнером была, судя по всему, Алина Чернецова. А во вкусе Алине отказать было трудно. «Ну что вы», — улыбнулась девушка, — «фирма «Клондайк» отличается от остальных фирм не только хорошим вкусом в изготовлении украшений, но и порядочностью. Хотя она прервала себя на полуслове. Девочка была хорошо подготовлена, ей мог бы позавидовать любой рекламный агент. Я сделала вид, что не слышала обрывка фразы, продолжая рассматривать украшения. «Знаете», — наконец решительно изрекла я, — «пожалуй, я зайду к вам завтра. Думаю, моей маме понравится этот кулон и эти серьги. Только...» Я окинула великолепие, сверкающее на прилавке, нерешительным взглядом. «Понимаете, недавно моя подруга купила в вашей фирме сережки и утверждает, что они фальшивка». Лицо девочки сразу вытянулось. Ее губы сжались в тонкую нитку, а глаза стали похожи на глаза обиженного ребенка. «Конечно, это может случиться», — сказала она. «Действительно, недавно нам вернули колье, но мы сразу его заменили. К тому же в фирме есть эксперт, к которому вы можете обратиться, чтобы таких эксцессов не было. У него просто иногда пролетает мимо. Он один и очень устает. Знаете, как бывает в конце рабочего дня? А в целом он очень хорошо работает и практически не пропускает стразы». Я почувствовала, что девочка обиделась. Мягко дотронувшись до ее руки, попросила прощения, пообещала завтра же прийти именно к ним за подарком для мамы. Конечно, было жалко ее обманывать. Но самое главное я выяснила. Увы, в фирме «Клондайк» все-таки были случаи сбыта фальшивок. И думаю, что они случались чаще, чем этого хотелось продавцам. Просто не каждый потащится к эксперту проверять подлинность украшений. Большинство либо ленятся, либо наплевательски относятся к своим потребительским правам и обязанностям. Технику сбыта она тоже мне нечаянно открыла. Если начиналась заварушка, обиженному тут же вручался подлинник с извинениями, а дубликат из стразов оставался ждать своего часа, когда явится некий лох, которому лень тащиться проверять. Ну, конечно, пока это было только на уровне догадок. Я не могла обвинить кого-то, мне неизвестного, только на основе предположения. Сейчас все пути вели к Чернецову, подобно тому, как все дороги вели в Рим. Глава 5. Мысль о том, что Михи больше нет и никогда не будет, взрывала Алинину душу болью, заполнявшей все пространство ее организма с быстротой реактивного самолета. Она ощущала эту боль физически. Мелкие иголки впивались изнутри и мешали дышать. Иногда она останавливала себя, убеждая, что надо держать себя в руках, потому что, когда она найдет убийцу, Алина знала, что она сделает, когда найдет того, кто убил ее Михаила. Ну, конечно, это был не Андрей. Теперь она знала это четко. Не снимая с него вины за то, что он следил за ними, она вынуждена была по здравом размышлении признать, что в убийстве Андрей замешан не был.